BH-740. Прежнее название – «Байдарный капитан». Это история о хмуром капитане Анкарахтыни, об экзотике островов серых гусей, которые есть на самом деле, хотя о них никто почти не знает. И, может быть, это рассказ о тех мыслях, которые навещали нас в мертвой впадине Калючинской губы в сентябре. Короче, это просто рассказ о дороге, если, конечно, считать, что дорога не только километры. Мы прибыли в поселок Ванкарем в состоянии томительного одиночества и неуверенности в завтрашнем дне. Перед этим мы сплавились вниз по фантастической реке Амгуэми, которая почти точно по меридиану пересекает Чукотский полуостров. Я назвал ее фантастической, потому что в Москве мне не верили, что на Чукотке есть большая река под звучным названием Амгуэма. Один умник даже догадался, что я выдумал это слово от имени Аэлита. Одиночество и неуверенность в завтрашнем дне объяснялись тем, что мы уже 5 месяцев находились только вдвоем, и нам во что бы то ни стало необходимо было проплыть еще 800 километров вдоль берега Чукотского моря до мыса Дежнева. И наступил сентябрь, последний месяц шлюпочной навигации. К поселку, как выяснилось, мы подплыли тотчас после священного времени разгрузки парохода-снабженца «Арктика». Узнав об этом, я опечалился, так как был знаком с капитаном парохода. Первый человек, которого мы увидели, был сторож. Его ужасающая строгость и растерянность нас развеселили. Растерянность объяснялась тем, что мы приплыли на резиновой ярко-красной лодке с ярко-красным же парусом. Видеть такие лодки приходится не так уж часто, и ее непривычный облик, конечно, сразу наводил на мысль о кознях и происках врага. 20 минут, с трудом сохраняя невозмутимость, мы сидели под нервным дулом винтовки, пока не пришел кто-то из начальства. У нас проверили документы, потом пожали руки и отпустили с миром. Казалось, что кроме этих двух людей в поселке нет ни одной живой души. И даже ванкаремская галька, известная тем, что в нее проваливаешься чуть не по колено, шуршала беззвучно. С трудом мы нашли дом председателя колхоза. Лохматый молодой человек, одетый, спал на кровати. Он спал смертельным сном грузчика, которым спят все чукотские поселки после разгрузки парохода-снабженца. Я вынул беломор, и в это время лохматый молодой человек с оханьем сел на кровати. «Привет», — сказал я, и он без особой приветливости кивнул головой. «Я зоотехник», — сказал он. «И здесь я новый человек. У вас гиблое дело, так как колхозу нужно 15 тонн моржа, а в ямах всего 5. Вельбот неделю как ушел на промысел, и байдары уходят каждое утро. Председатель в тундре, но и он бы вам не помог. А в общем, говорите с заместителем о своем гиблом деле». Он снова лег на кровать, но глаза закрывать не стал. 800 километров непройденного маршрута повисли перед моими глазами. Но в это время стукнула дверь, и появилось начальство. Баскетбольного роста женщина в сером пуховом платке. Лохматый зоотехник не выдавал моих планов, и я исподволь узнавал все, что надо, чтобы потом начать атаку с заранее подготовленных позиций. Здешние поселки – это признанные столицы глухих королевств. Угловатые глыбы равнодушия –